Глава 12. Томас в который раз вспомнил раннее детство, когда он с отцом зимой шел через перевал. Ночь застала в пути. Легли прямо на снег. Он тогда положил под голову ком снега. Отец увидел, пинком выбил из-под головы. «Не разнеживайся, сынок». Теперь он снова ощутил себя тем же изнеженным ребенком, ибо на взгляд Калики, оказывается, спать можно не только на камнях, не снимая доспехов, но и стоя как конь. Разве что прислонившись к дереву, а то и вовсе на ходу. Ехали так до глубокой ночи, а там, перекусив наскоро, Томас заявил, что готов ехать и всю ночь, раз уж кони наотдыхались в замке на неделю вперед. Олег скупо усмехнулся, но спорить не стал. Он вообще показывал пример, как можно обедать и ужинать, не покидая седла, так что сперва ехал впереди, но Томас вспомнил о своем благородном происхождении, что диктует правила поведения. Выехал вперед и долго маячил, залитый лунным светом, как гигантская глыба льда. Ночь чиста, огромная серебряная луна заливает землю таким ярким светом, что отчетливо виден каждый стебелек. Свет легкий, серебристый и чистый, воздух еще теплый, но уже чувствуется приближающаяся прохлада пока еще далекого утра. «Не думал», — заметил Олег, — «что ты любитель ночных путешествий». Томас посмотрел на него угрюмо. «Да это чтоб тебе приятнее. Вы ж, язычники, солнце не любите. Вам ночь подавай, летучих мышей, всякую гадость». «Оно так», — согласился Олег. «Только по ночам что-то ты крадешься». «Так для тебя ж», — заверил Томас ехидно. «Да мне неплохо», — ответил Олег. «Я не считаю, что летучие мыши — слуги дьявола, и что луна — солнце нечестивых душ. Однако ночами больше странствуют в святой земле. Там днем от жары можно сдохнуть». Томас поерзал в седле. Взгляд устремлен прямо на дорогу. Наконец ответил нехотя. «Знаешь, я хотел бы проехать через владение некоторых, не привлекая внимания. Иначе моя дорога будет залита кровью. А я, как правоверный христианин, всякий раз скорблю о разбрызганной крови единоверца». «Это хорошо», — одобрил Олег. «И хорошо, что у друга веров кровь зеленая». Томас вскинул брови. «Зеленая?» «Зеленая», — подтвердил Олег серьезно. Посмотрел на Томаса. «А что, синяя?» «Красная», — строго поправил Томас. «Красная. Это для того, чтобы и они могли стать добрыми христианами. А вот у лягушек зеленая кровь. Это значит, что христианами никогда не станут». «А-а-а», — протянул Олег озадаченно. Он поднял взор и посмотрел на летающих в теплом воздухе летучих мышей. «Как хорошо ты все объяснил». «Это я умею», — согласился Томас, очень довольный. «Нам полковой прилад говаривал, что я любую заповедь Христа могу втемяшить в самую крепкую голову». «Бедные лягухи», — сказал Олег печально. «Значит, им отказано в спасении. Тот, припоминаю, в раю мы так и не увидели ни одной. Или ты видел?» Томас в раздражении помотал головой. «Мне только на лягух было смотреть. Забыл, зачем мы туда вломились, как два кабана?» Олег почесал в затылке. «Да как тебе сказать? Сейчас, когда все позади, уже думаю, зачем туда ломились на самом деле». «Я знаю, зачем», — ответил Томас зло. «И не сбивай меня, никаких лягух в раю не было. Это рай, а не болото». «Для кого-то», — вздохнул Олег, — «именно болото, рай. Но ты молодец, все замечаешь. Голубей, правда, много, сам видел. Все белые, белые, белые. И вся земля, над которой летают, тоже белая. Вообще-то, когда смотрю на стаи белых голубей, хочется увидеть хоть одного черного. Ну ладно, хотя бы черноплекого. Или пятнистого». Томас все ерзал в седле. Разговор начинает уходить в какую-то опасную непонятность. Что-то двусмысленно-ловушечное. На всякий случай снова уехал далеко вперед, но, к счастью, летом ночи короткие. Вскоре восток посветлел, заолел, воздух наполнился птичьим криком. С цветов начали слезать заснувшие на них толстые ленивые шмели. Справа от дороги показался замок из светлого камня с двумя остроконечными крышами. Он возвышается на холме, где ближе к подножию ровным кольцом пролегла довольно высокая стена. Весь холм застроен домами и домиками, а по эту сторону стен только торговые палатки вдоль дороги. На стенах иногда поблескивает, так отражается солнце в начищенных доспехах, на остриях пик или мечей. «Бдят», — заметил Олег, — «здесь и спят с оружием? В смысле, в руках? «А как иначе?» — возразил Томас. «Выпусти меч, тут же сожгут!» «Не меч, тебя!» «Правда, там леди Бенефика, очень милая госпожа, но и она старается далеко от замка не отдаляться». «А зачем ей отдаляться?» — резонно спросил Олег. «Все готовенькое прямо в замок. Или ездит по деревням, сама отбирает скот на продажу, щупает кур». Томас фыркнул. «Такие глупости можно услышать только от чужеземного простолюдина». «Это наша соседка, мы с ней в добрых отношениях. И все ее соседи с нею обращаются учтиво и с подобающим ей достоинством. Что, впрочем, не мешает ей быть осторожной и ездить на охоту только в ближайший лес или на озеро, что вблизи замка». «На охоту?» – удивился Олег. «Баба?» «Это у вас там бабы», – отпарировал Томас. «А у нас женщины. И на охоту ездит, как все благородные господа. Утром поднимается, да будет тебе известно, наряду со своими девицами, что помогают ей одеваться и причесываться. Потом идут в лесок. Вон, видишь, зеленая полоса? Каждый берет псалтырь, четкий или просто молитвенник. Там садятся благочинно в ряд и усердно молятся. При этом раскрывают свои хорошенькие ротики только для благочестивой молитвы, а не для всяких перемываний косточек». Олег кивнул. «Да-да, поверю на слово. На рыцарское». Томас дернул щекой и продолжал, чуть повысив голос. «Затем собирают лесные цветы, а по возвращении в замок слушают в часовне мессу». «А жрать?» — спросил Олег. «Жрать-то когда? Или ты самое интересное пропустил?» Томас сверкнул очами. «Дикий ты человек, если только о жратве и о жратве. Культурный человек потому и культурный, что может сдерживать свои дикарские порывы. Простолюдины сразу набрасываются на еду, а благородные умеют воздерживаться. Какое-то время. Госпоже Бенефике и ее девицам только на выходе из часовни преподносят на серебряных блюдах жареных каплунов, жаворонков, кур, и лишь тогда госпожа и девицы едят. Но и тогда скромно, а чаще всего оставляют на блюдах, дабы снискать любовь Пресвятой Девы, что тоже была очень умеренна в еде». «Да я бы не сказал так», — пробормотал отшельник, но тут же замахал руками. «Продолжай, продолжай. Это я так, своим мыслям». «Богохульные у тебя мысли», — сказал с осуждением Томас. «А если богохульную, то это уже и не мысли. А черти что, тебя самого можно в ад. Так вот, сама госпожа Бенефика утром обычно вообще не завтракает. Ну, почти, почти. Вместо этого она садится на коня? Не улыбайся, она садится на иноходца. А на иноходцах женщинам ездить вполне прилично. Даже еще в красивейшей сбруе, украшенной... Вообще украшенной, понял? А с нею едут уже не только девицы, но и рыцарь ее замка». «Снова в лес?» Томасу почудился в голосе Калики какой-то подтекст. Он сказал с достоинством. «Нет, теперь в поля, где плетут венки, ловят бабочек и стрекоз, а также поют всякие песни». «Какие?» «Всякие», — ответил Томас сердито. Увидев устремленный на него насмешливый взор, стал загибать пальцы. «Ронда, помпиет, верле, баллады и всякие еще. Нашим труверам известно много красивых и благочестивых песен. Это не твой орущий непристойности край. Возвращаются к обеду, в главном зале к их приезду уже расставлены все столы. Когда садится госпожа, мажордом приглашает к столу остальных, а каждую девицу сажает рядом с рыцарем. И хотя блюда подаются самые изысканные и умело приготовленные, но главное блюдо за обеденным столом – вежливая и почтительная беседа, что ведут рыцари и девицы. Все блюдут учтивость и скромность, но тебе этого не понять». «Да уж», – проворчал Олег. «Это не в твои уши корм», — сказал Томас ядовито. «Ты человек дикий, а женщинам интересно узнать про учтивость рыцарей и скромность женщин. Им вращаться в этом мире, потому должно быть весьма поучительно и полезно. Так вот, во время обеда все общаются за едой и питьем». «А много пьют?» «Кто сколько хочет», — ответил Томас с достоинством. «Напоминаю, благородный человек умеет смирять дикарские порывы и потому не выпьет больше, чем... а лучше выпьет меньше. Меньше, чем. Так угодно Пресвятой Деве, Церкви и приятно тем мужчинам, которые рядом. В завершение обеда читают благодарственную молитву Господу за хлеб-соль, потом появляются музыканты, министрели и начинаются танцы, что длятся обычно около часа». «Многовато», — проворчал Олег. «Но ничего, после сытного обеда это хорошо, хорошо». Каждый из рыцарей танцует с девицей, потом все целуются, пьют вино с горячащими кровь пряностями и расходятся спать. А после сна все садятся на коней, пажи и оруженосцы приносят соколов, а верные егеря сообщают, где удалось выследить цапель. Госпожа выпускает сокола так ловко, что редкий мужчина сможет... Олег вздохнул. Наконец-то добрались до охоты. «И чем провинилась бедная цапля?» «У нее перья красивые», — объяснил Томас. «Так вот, там же на охоте достают из корзин жареных каплунов, кур, куропаток, жаворонков, жареную телятину и говядину, вино в кувшинах. Все много едят, пьют, поют песни, уходят собирать цветы и возвращаются не скоро с венками. А в замок едут уже к ужину, веселые и беспечные, распевая песни». Олег покачал головой. «С ума сойти, они еще и песни поют». Он пару раз оглянулся на красивый замок, что так и располагает повернуть коня в его сторону. А там жареные каплуны на серебряных блюдах, целующиеся девицы, вино с горячащими кровь пряностями и послеобеденный сон. Понятно, язычник даже представить не может, что после вина с горячащими кровь пряностями расходятся в одиночку. Или же язычники расходятся в одиночку, но в постель ложатся по-язычески целыми аравами. «Господь возложил на нас», — провозгласил Томас гордо. «Так что не оглядывайся взад, не смотри по сторонам». «Что возложил?» — уточнил Олег. Томас сказал высокомерно. «Как что?» «Ну да», — спросил Олег. «Что возложил?» Томас оскорбился. «Такие вопросы задаешь. Это же и так понятно». «Так я ж язычник», — ответил Олег коварно. «Тупой, темный, так и не понял. Ты мне растолкуй, подробнее». Томас выпрямился и гордо посмотрел вдаль. «Ну вот еще. Стану я толковать такие высокие истины нехристю. Тебе достаточно знать, что Господь возложил, а мы должны нести». «Ну, знаешь», — пробормотал Олег, «я такое могу подумать, что Господь твой положил на нас. Лучше бы он на музыку положил». «А при чем тут музыка?» «Да так, вспомнилось. Не нравится мне церковная музыка». «Не нравится? Не слушай, нечестивец», — брезгливо сказал Томас. «А все, что Господь возложил на нас, мы должны нести. Он следит за нами». Олег вздохнул. «Ну, если следит, дело другое. Хорошо с нашими богами, им нет никакого дела до нас, людей. Друг друга бьют, грабят, обманывают, жен уводят, скот угоняют. А к людям, если и спускаются, то разве что для утех каких». Томас наморщил нос, осенил себя крестным знамением. «Какие же это боги? Так только демоны поступают. А Господь — чистый первозданный свет. Он ну никак не может ходить по бабам. Ни коров у него, ни жен, ни вообще имущества». Он всматривался вдаль. Там, в оранжевом предвечернем свете, величественно проступают из дымки покатые силуэты гор. Здесь, в Британии, стране болот и густых туманов, где только густые дремучие леса со столетними дубами да неспешные реки, даже такие невысокие горы — редкость. Олег с удовольствием всматривался в покатые зеленые горбики, а Томас снял шлем и перекрестился. Олег посмотрел по сторонам. «Это к чему? В смысле, крестишься?» «Красиво!» — ответил Томас. «Благодарю Господа за красоту, которую он создал». Легкий ветерок треплет концы платка на его шее. Он уже привык и не замечает, зато Олег время от времени бросает то насмешливые, то уважительные взгляды. Насколько он помнит, вообще-то культ прекрасной дамы, возвышенной любви и верности ей рыцарей придумали не рыцари, а поэты. Правда, не из каких-то высоких побуждений, а просто потому, что странствовали от замка к замку, где первым делом восхваляли хозяйку, от которой зависело покормить их или выгнать в шею. Если же учесть, что муж обычно отсутствует по делам военным, турнирным или просто подолгу гостит у других рыцарей, замышляя какой-нибудь поход, то эти барды бессовестно воспевают женщину. До небес превозносят ее роль не только в замке, но и вообще, возводят на все пьедесталы, откуда она взирает снисходительно на всяких мелких мужчин, годных только служить ей возвышенно и нежно. Любая хозяйка, расчувствовавшись, на дорогу даст еды, а то еще и сунет пару монет. Так что со стороны бардов все понятно. А вот то, что суровые и привыкшие к крови и жестоким сражениям мужчины охотно приняли эту дурь, поверили в нее, очень уж хотелось верить. И вот теперь все рыцарство скитается по пыльным и опасным дорогам, обремененное множеством обетов, клятв, обязательств, скованное по рукам и ногам, в то время как герои дохристианского времени предпочитали ни в чем себя не связывать. Если с точки зрения здравого смысла, то раньше были рыцари круглого стола, а сейчас, по большей части, круглых дур. Те, которые от круглого стола не ставили себя в смешное положение, подвязывая эти платочки, давая обеты не открывать левого глаза и прочие дурости. Но самое интересное в том, что не смеются над такими, восхищаются, восторгаются, складывают о них баллады. Он посмотрел на Томаса, сказал ехидно. «А правда, что юные леди ценят в мужчине рыцаря, а зрелые женщины – оруженосца?» Томас нахмурился, буркнул с неудовольствием. «Полагаю, что рыцарь ценится всеми». «Да», – протянул Олег, – «особенно христианский. Если ударить по левой щеке, то упадет на правый бок, верно?» «Сэр Калика», – начал Томас строго. «Не соблагоизволите ли, в смысле, не соблаговолите ли?» Он оборвал речь. Лицо стало строгим. Далеко впереди у моста ярким голубым цветком на зелени луга выделяется шатер. Перед шатром черное пятно прогоревшего костра, вкопанный столб. На нем рыцарский щит и шлем. В сторонке крупный конь пасется в густой траве. Из ближайшей рощи вышли двое. Один с убитым оленем на плечах, второй нес лук и стрелы. Завидев всадников, тот, что с луком, ринулся со всех ног к шатру. Спустя минуту полог отлетел в сторону, появился высокий статный рыцарь. Подбежавший оруженосец принялся затягивать на нем ремни доспехов, бегом привел коня. Рыцарь вставил ногу в стремя, не переставая оглядываться на Томаса и Олега. Томас поморщился. «Искатель приключений», — Олег сказал ехидно. «А что не нравится? Разве не это главное для рыцарства?» «Сейчас просто некогда», — буркнул Томас. Рыцарь повернул коня и загородил дорогу к мосту. Длинное копье наклонилось, острый конец угрожающе смотрел на Томаса.